На эти деньги я, как и планировал, купил великое зелье спирального истока, ровно 5 штук. Чем быстрее мы поднимемся по возвышению, тем лучше. В итоге я потратил на них без малого 300 тысяч. За 50 было лишь одно, остальные были по 61-63 тысячи. На оставшиеся я стал закупать обычную алхимию и кое-что еще. Экокок давно жаловался на нехватку инструментов и материалов. Вот я и купил оптом всего понемногу. Десяток тонн уже обработанной древесины, глиняных кирпичей и прочего. Работник аукциона сказал, что подобные грузы будут переданы в пространственных кольцах, так что с транспортировкой проблем не возникнет. Невольно задержался на позициях с оружием. Как ни печально было признавать, но зергул мне все меньше подходит. Как второй клинок его использовать можно, но вот как основное оружие уже нет. Ютата сделал его под руку женщины, ниже меня, с иными пропорциями, отчего сейчас, когда я вырос, мне стало не хватать длины клинка. Особенно я это почувствовал во время оттачивания техники дороги громовых клинков. Мне нужно было коснуться острием земли, но при моем росте для этого приходилось наклоняться. Лишнее движение, которое еще и делает меня уязвимым. Но, к сожалению, если тут и были хорошие позиции, то слишком дорогие. Выход я видел один – создавать оружие самостоятельно. Видимо, придется вновь засесть в кузнице. Новенькое кольцо предварительно оценили в 6 миллионов, но толстяк сразу сказал, что на подобный товар цена еще поднимется. Слишком хорошие качества на фоне прошлых. Так и вышло. Кольцо мы выставляли сразу и, проверив лот уже после основных покупок, я увидел, что цена выросла до 9 миллионов, и судя по всему еще будет расти. А ведь у меня таких колец еще 2, не считая того, что на пальце. Но нет, жадность – это плохо. И раз уж мне придется делать себе новый артефакт, озаботился действительно качественными материалами для работы. Купил немного небесного железа, причем цена была какой-то заоблачной, немного древесины тысячелетнего ясеня для рукояти, нефрит роковой звезды для превращения в пыль. На все это ушло 1050, при том, что метеоритного железа было всего ничего, грамм 200. Тут только сплав делать, но я и не рассчитывал на большие, слишком ценный металл. На этом мы покинули аукцион и вернулись к друзьям, и в тот же вечер перебрались в другое место. Теперь финансы позволяли жить с большим комфортом, я позволил себе немного роскоши и снял целый этаж в элитной гостинице. Цена там была что-то в районе 500 небесных спиров за ночь. Безумно дорого, но учитывая, сколько денег у меня лежит, и как мы устали за последнее время, решил, что пусть друзья отдохнут с комфортом. Ме, Ли и Мару почти сразу убежали купаться в искусственных горячих источниках, которые также находились на этаже. Мужская часть команды плескалась уже потом, и я в том числе. А к моменту, когда мы все немного отмокли, нас ждал по-настоящему роскошный ужин. Целый поросенок, рис, салаты, множество соусов и приправ. И целая куча морских деликатесов, которые я понятия не имел как есть. А еще в стоимость всего этого была включена и музыкантка, что играла на флейте и эрху, чтобы мы могли наслаждаться трапезой под музыку. Выпивка тоже была, правда Ли и Мор ограничились одним бокалом. Ли сослалась на то, что еще слишком молода, и это может повлиять на возвышение, а Мор просто сказал что-то вроде «мне дед говорил, если увижу, как ты пьешь алкоголь, по голове настучу, хотя подозреваю, что это из-за сдержанности Ли». Не хотел представать перед девушкой-выпивохой, отчего ограничился буквально парой глотков. Меня удивило Мия. Я вообще впервые видел сестру пьяной, да еще в таком состоянии. И вот непонятно, то ли она просто переборщила, то ли поставила себе цель напиться до такого состояния, что уснуть прямо лицом в тарелке. Но итог один, она вырубилась первой, еще в середине застолья. Немного расслабившись, Мор с Лия чем-то ворковали, и в какой-то момент вообще ушли в соседнюю смежную комнату и о чем-то там долго беседовали. И судя по доносившемуся смеху, им было весело. Единственный человек, для которого праздник становился все более тоскливым, Луи. Когда те двое ушли, он еще долго бросал взгляды на бумажную перегородку, на которой отражались их тени. Мне было его жаль, но я понятия не имел, чем могу тут помочь. В конце концов он чуть ли не залпом выпил 3 бокала вина и ушел из-за стола в свою комнату. А с Мару все было интересно. Она вначале, как и Ли, не собиралась пить, но в итоге не смогла сдержаться. А дальше не смогла сдержать своего интереса ко мне и начала заигрывать. Вначале все это было достаточно невинно. Взгляды, улыбки, интонации в разговорах. Но чем больше становилось выпивки в ее крови, тем раскрепощеннее она себя чувствовала. И халат немного ослабила, приобнажила плечи, ссылаясь на то, что ей жарко, специально открывая для меня соблазнительные виды. Ну а когда Ли и Мор уединились, Луи ушел, отпустив предварительно музыкантку, а Мия продолжала дрыхнуть лицом в тарелке, так вообще уселась мне на колени. К тому моменту Мару на ногах стоять уже не могла, и цель этого маневра была более чем ясна – решительное наступление, которое, впрочем, быстро захлебнулось. Только усевшись, она явно вознамерилась меня поцеловать. Даже потянулась, но тут зашевелилась Мия, и это ее отвлекло, а новую попытку она то ли побоялась делать, то ли забыла. Мару действительно перепила, и с фокусировкой внимания у нее были проблемы. Забыв про желание целоваться, она совершенно внезапно начала ныть, жаловаться на свою семью, на союз, даже на меня. Но все это было так невнятно и сумбурно, что я едва ли мог что-то разобрать. Она металась от одной мысли к другой, от одного человека к другому, а после вообще отключилась у меня на руках. Это было даже мило, если откинуть тот факт, что она испачкала слюнями мое ханьфу. Взял девушку на руки и отнес в ее кровать. Уложил, укрыл покрывалом и немного задержался, смотря на ее спящее личико. И впрямь миленькая. Глядя на ее приоткрытые губки, на мгновение возник соблазн исполнить то, чего она так желала сделать весь вечер, поцеловать ее и радоваться тому, что она об этом даже не узнает, но в итоге быстро выкинул это из головы. Некрасиво это, пользоваться слабостью юной девушки, даже если бы она была не против. У нас ведь даже первого свидания еще не было, так что вместо губ я поцеловал ее в лоб, отстранился и уже собирался уйти, как почувствовал, как дернули ханьфу. Повернулся и увидел, что Мару смотрит на меня сонным и не очень сфокусированным взглядом, держа края рукава. «Флую те в хуфы, хлуфы», — пробубнила она, закрыла глаз и снова засопела, выпустив ткань из руки. Я улыбнулся, покачал головой и вышел, закрыв за собой дверь ее спальни. Теперь пришел черед уложить Мию. Та тоже что-то пробурчала сквозь сон, но не проснулась. Когда я уложил сестру, то увидел, что Ли и Мор еще не спят. Свет лампы все еще отбрасывал на ширму тени, и эти тени на моих глазах соединились в поцелуе. Ну, хоть у кого-то все хорошо. Мысленно порадовавшись за ребят, отправился к себе, но прямо с порога создал дверь справа от кровати. Пусть остальные отдыхают, а у меня еще очень много работы. Глава 24. Эх, из раза в раз я говорю себе, что не буду использовать ускорение времени в убежище, но в итоге все равно его использую. Я бы, может, даже рад заниматься артефакторикой в реальном мире, но как показывает опыт кузнечного дела в арендованной кузнице, лучше всего работается именно в убежище. Тут я могу контролировать условия, выверять температуру до градуса и все в таком духе. Да и нет у меня сейчас времени на то, чтобы тратить недели, а то и месяцы на создание этой вещицы. Но перед тем, как садиться за непосредственное создание оружия, мне нужно было хорошо подготовиться. Подобные артефакты требуют очень больших усилий, ведь у меня будет только одна попытка. Переплавлять артефакты можно, но зачастую вплетенный в структуру материала конструкт влияет на свойства. И если я не создам идеальное оружие с первого раза, то можно смело выкидывать заготовку. Если пытаться перековать ее, то в лучшем случае получится вещица в два раза хуже качеством. Так что первым делом я засел за основу. Конструкт, который собираюсь внедрить в оружие, не должен конфликтовать с базовыми конструктами на укрепление, чтобы меч вышел прочным и не сломался в первой же схватке. На создание схемы ушло чуть больше недели, и это еще быстро. Схему браслета я понемногу разрабатывал несколько месяцев, но тогда я не мог посвятить работе все время, и библиотеки, как сейчас, не было под рукой. И тем не менее, это долго. Надеялся управиться гораздо быстрее, дня за 2-3 может. Схема получилась отличной, практически превосходной. В нее еще можно было добавить пару вещей, но я решил не рисковать. Чем сложнее артефакт, тем больше нужно силы и умения, а с обоими у меня пока не так хорошо. Мне хватит и того, что выходит сейчас. Закончив со схемой, переключился на практическую работу. В частности, нужно было немного поработать с небесным железом. Отщипнул себе маленький фрагмент и работал с ним пару дней. Плавил, смотрел, как оно реагирует на внедрение простого конструкта в структуру до плавления и после, экспериментировал с ним и так, и эдак, проверял его взаимодействие с другими металлами. К счастью, в одной из книжек, которую я украл из библиотеки школы Багрового возмездия, было описание небесного железа и рекомендации по работе с ним. Совсем немного, но этого было достаточно, чтобы я изучал его не вслепую. Сделал из его осколков пару сплавов, проверяя свойства, пока не остановился на подходящем соотношении. Всего на меч уйдет около 150 граммов, остальное было потрачено на эксперименты. Вес меча составит чуть больше 3 килограмм, если я все правильно высчитал. Тут нельзя было ошибиться по пропорциям, иначе свойства будут не те. Перепроверив все еще раз, решил потренироваться. Набить, так сказать, руку, не используя настоящие компоненты. Таким образом я создал порядка 20 мечей, на каждый из которых уходил от 10 до 16 часов. Затем позволил себе небольшой отдых. Очередная проверка подсчетов и схемы, и лишь после этого решил, что пришло время. Хотя нет, была еще одна вещь. Это оружие должно было быть моим, от и до, так что я прибег к демоническим практикам и решил внедрить в основу собственную кость. Пришлось разрезать руку, и аккуратно, чтобы потом все срослось как надо и не пришлось навещать целителя. После убийства той троицы не хотел показываться в Кванхуде. Вскрыв конечность, удалил кусок кости размером с фалангу пальца, буквально вырезал кусок, а на его место поставил такой же, только чужой. Срастить мою кость с чужой, со способностями костяного палача, было несложно, а дальше уже со временем она сменится моей. Затем все аккуратно зашил, залил рану зельем лечения, а в рот закинул пару пилюль. Уже спустя пару часов конечность была как новенькая, и я приступил к дальнейшей работе. На клинок ушло порядка 2 суток, и работал я над ним без перерыва. Нельзя было ослаблять концентрацию, ведь создание оружия – это не просто залил форму и наполнил конструкт силой. Нет, меч создавался для сражений, и клинок должен быть изготовлен из десятков слоев металла, и каждый из них наполнен своей частью конструкта. Лишь когда клинок оказался готов, и можно было переходить к рукояти, позволил себе немного передохнуть. Буквально час выделил на сон, закинул в рот еду и вернулся к работе. И вот спустя более месяца работы я держал в руках новый шедевр, что практически не уступал по качеству браслету, созданному Ютатасом. Хотя, может, я себе льщу, но это действительно моя лучшая работа. Меч был с длинным обоюдоострым одноручным клинком с черной кромкой и серебристо-алым основанием. Необычно, видимо, это побочный эффект сочетания небесного железа с символьным конструктом. На ладонь длиннее зергула и шире примерно на 2 пальца. Взвесил его в руке, сделал пару пробных взмахов. Непривычно, но ничего критичного. Баланс у меча вышел хорошим, не идеальным, но этого и не ждал. Самое время его опробовать, решил я и создал своего двойника. Вручил ему зергул, и мы сошлись в короткой дуэли. Примечательно, что двойник первые пару минут сильно доминировал в битве, но стоило руке привыкнуть к весу оружия, как уже ему пришлось уйти в глухую оборону. Закончил я схватку зрелищно. Рубанул сверху, двойник поставил оружие на жесткий блок, и это стало фатальной ошибкой. Клинок меча исчез, оставляя в моей руке только рукоять, а появился уже ниже вражеского оружия. Раз, и я рассек двойника надвое. В голову ударил откат, и я поморщился. Уничтожение двойника не смертельно, но весьма болезненно. Почти как срыв техники, но удар приходится по мозгу, а не по меридианам. Ладно, пройдет, главное, что испытание прошло успешно. В меч был внедрен конструкт сдвига, как я его назвал. Фактически я мог переместить весь меч или его части в иное пространство. Система схожая с пространственным кольцом, только вот работает слегка по иному и более сложному принципу. В пространственный карман вещь помещается, словно открывается маленький портал, в который ты бросаешь или достаешь нужное. Даже доставая зергул, я не материализую его из воздуха, он выходит из портала, а затем я уже смыкаю пальцы на рукояти. Тут же меч словно перестает вообще существовать. Нет ни порталов, ни чего-то другого. И благодаря этому, если я правильно просчитал, можно миновать покров или иные защитные техники. Ну, а еще меч мог летать как зергул, разве что энергии тратил гораздо больше. Была еще пара встроенных конструктов на вырост, так сказать, и их функциональности я проверю, когда пойму, как это сделать. А еще это оружие специально затачивалось под громовые техники Рю. Их, увы, было не так много, я вообще удивился, обнаружив их в списке. Рю все-таки был драконом горного источника, Его основные стихии – вода и лед, и они мне не давались, а вот электричество, на удивление, да, не назвал бы это сродством, скорее небольшой предрасположенностью. Имя, хмыкнул я, любому достойному оружию нужно имя. Рихар, рассекающий ничто, хорошо звучит, нарекаю тебя Рихар. И внезапно я кое-что понял, смотря на Зергул и Рихар, это были словно мы с Юл. Она изящная и красивая, и я, грубый и мрачный. Рихар не мог считаться красивым клинком, но в нем чувствовалась мощь. Может, мне отдать Зергул Юл? Это ведь ее клинок. Юта тосковал его для нее. Зато я теперь гораздо лучше понимал, почему кузнец передал его в прошлой жизни именно мне. Не просто потому, что я был близок к его дочери, а потому что я костяной палач, ее защитник. Он тоже это знал. Как-нибудь в другой раз, решил я. Я просто не знал, что сказать ей после прошлого разговора. Она права, нам обоим нужно время, чтобы пожить и побыть свободными. Передам ей, когда представится случай. На этом я и закончил. Остановил часы, поморщился из-за того, сколько времени провел в убежище, и в очередной раз дал себе зарок, что это в последний раз. Закончив с делами и приведя себя немного в порядок, вернулся в реальный мир, где прошла всего пара минут. Тут все было так, как и на момент ухода, так что я устроился поудобнее и уснул. Проснулся свежим и отдохнувшим, а главное удовлетворенным. Теперь у меня было хорошее оружие и намечалось что-то вроде романа. Правда, в целесообразности последнего я все еще сомневался. Не у всех утром было добрым. Мие было плохо, Мару тоже чувствовала себя скверно. Луй, с ним не поймешь, он сам по себе был мрачным. И тут непонятно из-за ситуации или выпивки. Я склонялся к первому. Зато Лей цвела и пахла, словно распустившаяся роза. Я даже немного опешил, увидев, как она улыбается на утро, искренне и счастливо. Вот что с девушками делает любовь. Нейт, как тебе удается быть таким свежим и выспавшимся? Хмуро окинула меня Мия. Я вот просто помираю. Это легко, внезапно сказал Мор. Нейт вчера не пил. Вообще. В смысле? Округлила глаза Мару. Я виновато пожал плечами. Я за вечер не сделал ни одного глотка выпивки. Знал, что после застолья пойду работать в убежище, и не хотел тратить лишние часы на то, чтобы протрезветь. Проще вообще не пить, хоть и лишив себя части отдыха. Так нечестно, запротестовала Мару. Блин, такое чувство, что я одна нажралась вчера. Не одна, возразила Мия. Как же плохо. Но обсуждение вчерашней попойки быстро сошло на нет. Девчонки отправились на банные процедуры, а я перекинулся с ребятами парой слов. Только вот мрачный вид Луя сильно влиял на атмосферу, что лишний раз заставило меня подумать о том, что пришло время поговорить. Но не при море, а с глазу на глаз. Чуть позже обеда все собрались в главном зале. Пришел черед большого разговора Рю. Изначально я собирался поговорить без Мару, отправить ее по каким-нибудь делам или придумать еще что-нибудь, а потом подумал, а нужно ли. То знание, которое я собирался передать, уже не играло никакой роли, ведь Рю мертв. Рассказ был коротким и не слишком подробным, но суть передавал отлично. Стой, давай еще раз, сделала несколько глубоких вдохов Мару. Во время работы на странников гор ты случайно попал в храм Рю Джайтана, откуда забрал статуэтку дракона. В той оказался фрагмент души древнего дракона, и она вселилась в тебя. Все верно. Это правда, поддержала меня Мия. Я сама встречалась с Рю, но Рю мертв, четко обозначил я. Погиб, защищая меня во время схватки с демоническим копьем вечной тьмы. Использовал какую-то технику, чтобы отделиться от меня, обрести плоть, и погиб. А храм, спросил Луй, уничтожен. Сейчас это таить уже нет смысла. Рю нет, храма нет, ничего не осталось. «Кажется, теперь я понимаю, откуда у тебя те схемы», — прищурилась Мару. «Это он тебя научил?» Я не стал отвечать, ведь это было бы ложью. «Неважно, чему он меня обучил. Это все мелочи, мы слишком мало времени с ним пробыли, а он мало что помнил. Важно то, что мне кажется, что тот человек, которого я видел на рынке рабов, — это Рю. Не мой Рю, а другой фрагмент его души. Когда статуэтка поразила меня, я смог купировать вмешательство, не дать ему получить контроль над телом и меридианами, заперев в узле силы. И я думаю, что тот человек не смог сделать того же. Рю захватил его тело. А не слишком ли это притянуто за уши? Покачал головой Луй. Может, это действительно умалишенный? Может, но вам не кажется странным, что кровная родственница лорда закона решила купить этого безумца и торговалась до победного, не пожалев 100 миллионов небесных спиров. В храме, где я нашел статуэтку, был хранитель. И как вы думаете, кем он был? Райхемом, лордом закона. Ты встречал дух лорда закона? Мару была в шоке. Да еще во внешних витках. Храм был старый, ему даже не сотни, возможно, тысячи лет. Храм с духом лорда закона. Праправнучка лорда закона. Раб за безумную цену, задумалась Мару. Это и впрямь выглядит как некоторая закономерность. Думаешь, что этот человек нашел другой храм? Возможно. Даже если так, то что мы можем сделать? Он уже в руках Милисен. Если ты попробуешь его каким-то образом отбить, то я даже не знаю. Это кроме как безумием нельзя назвать. Рю пожертвовал собой ради меня, совершенно серьезно сказал я. Я в долгу перед ним и собираюсь его спасти, освободить. Если он сочтет нужным вернуться в дом Сен, то сделает это по своей воле, а не потому, что какая-то знатная девица купила его как вещь. Арден, это правда безумие. Я согласна, поддержал Эмия. Если их могущество так велико, то мы не справимся. Должны справиться. Арден, Мару стала совсем серьезной. Я не могу помочь. Вообще, ты хоть понимаешь, что просишь? Это дом Сен. Не просто какой-то знатный дом, а родовой дом одного из лордов, сила которого несоизмерима ни с домом Гу, ни с Сандару. От них вы не уйдете, Арден. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты помогла. Выяснила все, что можешь. Пожалуйста, Арден, не втягивай меня в это. Пожалуйста. Если дом Сен узнает, что я вам помогала, а он узнает, это подставит союз. Да, вы правы, забудьте, сказал я им. Как бы мне не хотелось просить их о помощи, я не имел на это права. Мару была права, пытаться выкрасть пленника у дома Сен, безумие. Безумие, на которое если идти, то в одиночку, а не тянуть за собой друзей. Забудьте. Ты решил все сделать сам, сказала сестра, и это был не вопрос. Она поняла. Да, не стал отрицать. Вы, как и планировалось, отправитесь в дом Кантер, а я задержусь и попробую выкрасть Рю. Если все будет хорошо, то я вас догоню. Тогда я тоже остаюсь, решительно сказал Мор, стукнув кулаком по столу. Друзей в такой ситуации не бросают. Я тоже, поддержал Лей. Мы команда, и вместе до конца. Ох, ребят, покачала головой Мия, понимая, насколько мы рискуем. Ладно, я с вами. Мы семья в конце концов. Остался Луй. Помогу, чем смогу, сухо ответил он, и в его голосе не слышалось ни капли уверенности, скорее наоборот, он был полон сомнений. Не мудрено, ведь у него сейчас толком и нет ничего, за что бы он был готов сражаться. Ребят, вы чего? Мару смотрела на нас и не верила, что слышит. Вы же погибнете. Вам даже из города не сбежать, если обнаружат пропажу. А вот тут она была не права. Я мог вытащить всех нас, в Кванхут, например. Извините, я не могу, просто не могу. Вам придется заниматься этим самостоятельно. Встав из-за стола, Мару ушла. Что ж, она свой выбор сделала, а мы сделали свой. Глава 25. После ухода Мару я собрал друзей и поставил перед каждым из них великое зелье спирального истока, что купил на аукционе. Вот, знаю, что в противостоянии с домом Сен это крохи, но все равно значительно повысит наши шансы на успешное завершение миссии. Это зелье каждому из нас поможет прорваться. Все как и с зельем спирального источника, разве что это рассчитано на 8-ю ступень. Мне или оно поможет взять 7-ю, а остальным попасть на 8-ю и взять там как минимум 2 шага. Жаль, что сработает это лишь один раз, иначе я бы взял больше. Если обычное зелье спирального источника можно выпить 2-3 раза, то вот продвинутые версии всего единожды. Если выпить это зелье второй раз, оно сработает как обычная алхимия, пополнив внутренний запас. Проблема лишь в том, что когда вы упретесь в преграду 8-го, преодолевать ее придется самостоятельно. Я не настаиваю, можете отложить, когда самостоятельно дойдете до преграды, но чем сильнее вы будете в ближайшие дни, тем выше наши шансы на успех. Для нас с Лей вариантов не было. Эти зелья специально создавались, чтобы пробивать преграды. Преграды чередуются по сложности, 9-я и 7-я ступени обычно простые, и их можно проскочить и не заметить, а вот 10-я и 8-я серьезнее. Там пробиваться трудно и долго. Именно поэтому во внешних витках единицы воинов первого шага 9-й ступени. Большинство упираются в преграду мастера 10-я и не способны ее преодолеть. Я отложу, решила Мия. Извини, Нейт. Понимаю, что ты хочешь как лучше, но если я сейчас его выпью и застряну на 8-й, понимаю и не настаиваю, кивнул сестре. В ее случае действительно лучше придержать. У нее сейчас тот возраст, когда преграды даются с трудом. Если она проскочит преграду девятой и в итоге застрянет на восьмой, это будет, если не конец ее возвышению, то недалеко от него. Лучше прорваться через восьмую, а на седьмой у нее будет больше времени и возможности для дальнейшего развития. «Выпью», — решил Мор. «Мы еще молоды, прорвемся и сами». Луй кивнул. «Тогда не будем тянуть», — решил я. «Мы разошлись по своим комнатам. Для медитации нужно уединение и тишина. Это зелье нельзя просто выпить, иначе эффект будет как от обычной духовной алхимии. Энергию надо направить в нужные узлы и грамотно распределить, не потеряв ни капли. Процесс это долгий, кропотливый и немного опасный, ведь всегда есть шанс переборщить и повредить меридианы». Устроившись поудобнее на кровати, я выпил зелье в прикуску с пилюлей жизненных сил, что способно насыщать тело словно большая порция еды. Энергию зелье стало отдавать сразу, бурным потоком, и тут нужно было быстро распределять ее по меридианам, контролируя поток. И это было гораздо сложнее, чем обычное зелье спирального истока. Я то начинал потеть, то тело пробивал озноб. Энергия хлестала меридианы изнутри, норовила их порвать, но я грамотно распределял потоки, а когда сила иссякла, была уже глубокая ночь. Прорвался, раздался голос из темноты. На миг я удивился, но затем, улыбнувшись краешками губ, кивнул. Да, теперь я на седьмой ступени. Взял полный первый шаг и пару узлов второго. Почти меня догнал, раздалась в голосе насмешка, но чуточку грустная. Я думал, ты не вернешься. Так просто от меня не отделаешься. Мару вышла из темного угла и села на край кровати, буквально на расстоянии вытянутой руки от меня. А ты так и не передумал? Нет, извини, так и думала, сокрушенно вздохнула она. Я помогу. А как же союз? Я временно вышла, ответила она. Так можно? Да, придумано как раз на такой случай, кивнула она. Так я не подставлю людей, которые мне дороги. А твой клан? Да пошли они. Пусть дед с этим разбирается как хочет, буркнула она обиженно. Спасибо. Но все же почему? Мару придвинулась чуть ближе и поцеловала меня. Неловко, неуклюже и как-то излишне быстро, словно боясь, что я отстранюсь. Теперь ясно или мне еще что-то нужно объяснять? Не скрыла она печали в голосе. Чувствую себя настоящей дурой. И вовсе ты не дура. Я протянул руку, приобнял ее за талию и притянул к себе. Она не сопротивлялась и покорно оказалась в моих объятиях. Теперь уже настал мой черед ее целовать. И этот поцелуй длился долго, а затем сменился новым и следующим. Уже поздно, прошептала Мару. Да, согласился я. Можно я останусь, если сама хочешь? Хочу, кивнула она, и легким движением пальцев развязала одну из завязок ханьфу. Потому и говорю, что дура. Наверное, впервые за очень долгое время, чуть ли не со времени Дайварда, когда моя жизнь была умиротворенной, я проснулся с чувством внутреннего покоя. Оно было таким странным, непривычным, делающим меня счастливым. Я уже стал забывать, что это такое, а всего-то нужно было провести ночь с женщиной, впервые за два десятка лет. Похоже, как бы я ни отделял мой разум и тело, они все-таки связаны, и стоило удалить одну потребность, на которую я не обращал внимания, как мир наполнился красками. Когда я приподнялся, то увидел, что Мару сидит на краю кровати, обнаженная, прижимая колени к груди. Лишь сейчас я обратил внимание на то, что она распустила большую часть своих косичек, оставив лишь несколько, и ее темные вьющиеся волосы, едва достающие до плеч, теперь обрамляли лицо. «О, проснулся, Соня!» — хихикнула она. «А я вот сидела и размышляла, сбегать, пока ты спишь, или нет, и что надумала?» «Ничего, ты раньше проснулся. Хочешь чего-нибудь?» «Воды», — сказал я, и девушка, ловко соскочив с кровати, подбежала к столику неподалеку и налила из графина воды в бокал. «Вот, благодарю», я сделал глоток и услышал веселый смех Ми, доносящийся из главного зала. «Надеюсь, мы не очень тут шумели». «На этот счет не волнуйся», хитро улыбнулась Мару. «Тут есть полог тишины, активируется вон той штукой у входа. Это же дорогое жилье в конце концов, так что никто нас не слышал». «Мару», вздохнул я, решив сразу все прояснить. «Мне не хотелось тешить ее иллюзиями о том, что у нас есть будущее, и она словно прочитала это в моих глазах. Ардин, в смысле, Нейт, тот редкий, практически единичный случай, когда она назвала меня настоящим именем, да и сама девушка больше не улыбалась, а была совершенно серьезной. Я все понимаю, есть парни как Луи, надежные, с которыми можно обзавестись семьей и ни о чем не думать, а есть как ты, те, кто идут по пути саморазрушения и скорее всего гибнут в расцвете сил во время какой-нибудь исторической битвы. И знаешь, я вечно смеялась над женщинами, которые таких выбирают, а теперь сама оказалась на их месте. Я понимаю, Нейт, все понимаю, и не жду, что у нас есть будущее, но мы хотя бы можем притвориться, что оно есть, хотя бы на время. Я кивнул, и она заставила себя улыбнуться. В общем, я вчера немного поразнюхивала и кое-что выяснила. Первое, у нас еще есть время. Милли останется в городе вплоть до окончания дня воздаяния. На следующий день за ней должен прибыть родовой корабль. Он отвезет ее прямиком в небесную столицу. Значит, у нас есть 3 дня, задумался я, прикидывая, что можно сделать за это время. Да, и я предлагаю действовать прямо во время праздника. Ее пригласил на торжественное мероприятие глава клана Хон, и подозреваю, что она примет приглашение. Примерно за час до появления Вечной она покинет поместье, в котором гостит, и отправится в центр города, ко дворцу Звездной Легенды. Пленника с ней не будет, не думаю, что она возьмет его с собой, скорее всего вместе с охраной оставит в поместье, и оттуда мы его и выкрадем, понял я ее замысел. Именно, если все сделать правильно и тихо, то она даже не поймет, кто именно это сделал. Но плохо, что она уже видела тебя во время аукциона, может вспомните тогда, я сделаю себе алиби. Мару права, я подставился тогда, выдав свой интерес к пленнику. Если Рю пропадет, то она может вспомнить обо мне и прийти за ответами, но у меня уже есть план, как отвести от себя подозрения. Я воспользуюсь дверью и скопирую все внутреннее пространство этажа, помещу сюда двойника и закажу музыкантку на время проникновения. И после у меня будет как минимум 2 свидетеля, утверждающих, что все время праздника я был в апартаментах, выпивал и слушал музыку. Более того, даже под амулетом истины я могу это сказать, потому что двойник это тоже я, часть моего разума. Как? Объясню как-нибудь потом. Мне нравится твой план, но что с охраной? Та парочка прибыла в Ханду вдвоем, так что охрана поместья будет из местных. В основе 8-я ступень, но может быть 7-я. Это не страшно, я разберусь. Ну вот и я так подумала, кивнула девушка. Лорды, мы реально это сделаем? Да. Знаешь, когда я поступала в Союз, думала, что вся моя работа будет такой, но на деле все куда унылее. И это первое мое настоящее ограбление. Юху, ну, так хоть будет что в старости вспомнить. Если доживу, конечно, на все воля духа спирали. И впрямь, на самом деле проблема с поместьем лишь одна, и я пока не нашла решения. Какая проблема? Как туда проникнуть? Это один из элитных домов, и его накрывает что-то вроде купола. Не слишком крепкого, пробить его несложно, но нас сразу обнаружат, понял я. Да, охрана всполошится, и что хуже, возможно об этом узнает та девица из Сен, и примчится ее охранник. Да, ему на это потребуется меньше минуты, учитывая возвышение. Мы просто не успеем уйти. Значит, надо проникнуть туда тихо, не подняв тревоги раньше, чем мы доберемся до Рю. В идеале вообще ее не подняв, чтоб никто нас не видел. Тогда они могут решить, что твой дракон сам освободился, порешил охрану и скрылся. Я попробую что-нибудь придумать, но вначале нужно посмотреть на это поместье. А тебе, достать планы, сможешь? Попробую, но это теперь будет сложно. Я же временно ушла, помнишь, мне не обязаны помогать, и тут придется просить о помощи знакомых, вспоминать старые долги и самой оказываться должной. Сложно в общем, но я попробую. Видишь теперь какая я полезная? А, она запрыгнула на меня, придавив руками к кровати. Так что теперь ты мне очень сильно должен. И пожалуй часть долга я спрошу с тебя прямо сейчас. Хи-хи. Мару ушла сразу после того, как мы выбрались из комнаты, а девушке очень не хотелось ее покидать. Будь ее воля, и она бы меня из нее вообще не выпустила, но у нас было не так уж много времени, чтобы доработать планы и освободить Рю. К моменту, когда это случилось, в гостинице остался только Луй, смурной и задумчивый. Подумав мгновение, я решил, что нам нужно поговорить, раз уж выдался такой удачный момент. «Слушай, Луй, я хотел бы кое-что с тобой обсудить», — обратился я к нему, садясь напротив. «Да, думаю, нам и впрямь надо поговорить», — кивнул он. «Я совершил ошибку, отправившись с вами. Мне не стоило покидать школу Багрового возмездия. Я это знал еще тогда, Но кто я такой, чтобы указывать человеку, как жить? Ты ведь догадываешься, что я чувствую Клей?» Кивнул ему. «Мы с ней знакомы с детства. Выросли вместе, были лучшими друзьями. И я правда люблю ее. Люблю всем сердцем. Но для нее я навсегда остался просто другом, на которого можно положиться. За те годы, что мы не виделись, эти чувства немного поугасли, но стоило нам встретиться в школе, и все вспыхнуло вновь. И я просто не знаю, что с этим делать, понимаешь? Раньше у нас с Мором было что-то вроде соревнования, у каждого из нас были равные шансы на победу. Так мне казалось, но по эту сторону хребтов все просто разрушилось. И вчера вечером я понял, что мне тут не место. Прости». Он глубоко вздохнул и виновато опустил взгляд. «Не стоило мне пить то зелье, я верну тебе его стоимость, как смогу». «Да брось, Луи, мы друзья», — остановил я его. «Мне хотелось бы, чтобы ты остался, но я понимаю, тяжело каждый день видеть женщину, которую любишь, и понимать, что не можешь быть с ней. Это разрушает тебя изнутри, заставляет делать глупости». Я сделал небольшую паузу. «Так что ты хочешь, чтобы я вернул тебя в Варандер, после того пути, что мы прошли?» «Нет, не вижу в этом смысла. Я говорил вчера вечером с Мару, до того, как она пошла к тебе, и в общем я хочу присоединиться к Союзу. Неожиданно. У меня выбор не то чтобы большой. Без Клейма во внутренних витках ты никто, сам знаешь. Оставаться частью дома Кантер мог бы, но в таком случае я не буду свободным. Это все равно, что быть беглым рабом. Союз, значит, и как скоро, и что от меня требуется? Ничего особенного. Небольшой документ с твоей печатью, дающий мне право сменить свою принадлежность. Что же до сроков? Я собираюсь уйти в день воздаяния. Значит, ты не участвуешь? Я помогу, чем смогу, но лишь в мелочах. Извини, глупо грабить один из самых влиятельных людей в мире за пару часов до поступления на работу. Он печально улыбнулся. А вот я вполне искренне. Луи, не переживай об этом, мы все понимаем, правда, знаю, и тем больнее. Я-то чувствую, что предаю вас, ребят, сбегаю перед битвой, словно трус, битвой, которой может и не быть. Я даже не уверен, что в том деле я стану использовать Мию, Мора и Лей. Возможно, обойдемся силами меня и Мару. Даже если так, он совсем раскис, даже глаза боялся поднять. «Луи!» — громко крикнул я, заставив его вздрогнуть и наконец поднять голову. «Ты не предаешь нас, и ты не сбегаешь. Просто наши пути расходятся, такое бывает. Я понимаю, почему ты уходишь, и почему именно сейчас. Нам, скорее всего, придется бежать после спасения Рю. Возможно, назад во внешние витки, может еще куда, и не факт, что новая возможность договориться с Союзом выдастся в ближайшее время, и все это время он будет вынужден наблюдать воркование Леи и Мора. Это пытка. Я это понимаю, и другие поймут. Спасибо. Спасибо тебе за все», — искренне сказал Луи. «Я счастлив иметь такого друга и клянусь, однажды я отплачу, как член Союза или как кто-либо еще, кем смогу стать, но я верну долг». Глава 26. Поместье Северного Ветра, где остановилась женщина из дома Сен, было настоящей крепостью, большей дамагу в несколько раз. Стены высотой метров 5, огромные постройки, раскинутые посреди широкого двора. Мы с Мару сделали несколько кругов вокруг, выискивая возможные пути для скрытого проникновения, но поместье было построено так, что даже не было никакой возможности заглянуть через стену. У одной стены находился оживленный рынок, с противоположной дорога, с двух других впритык стояло еще два поместья. И по словам девушки, там с охраной все было точно так же, гарнизон воинов и купол, закрывающий от вторжения. «Может попробовать переодеться слугами?» – предложил я. «Раздобудем одежду как у них и попробуем пройти через восточные ворота». «Мысль хорошая, но только наполовину», – сказала Мару. «Одежду как у слуг я уже раздобыла, и даже более, но это не поможет нам попасть внутрь». Вместо объяснения девушка постучала пальцем по запястью. «Точно», — я досадливо цокнул языком, — «везде эти ваши клейма. Даже будучи знатным, я не чувствую себя свободным». «Никто не чувствует», — совершенно серьезно сказала Мару. «По-настоящему свободны только лорды, а мы так муравьи под их ногами, и неважно, какой у тебя и дом и сколько миллионов сперов лежит в сокровищнице. А ты их встречала, лордов? Видела лорда доблести один раз, когда мне было лет 10. Прибыл лично к нам домой, причем на короткую встречу длительностью минут 10. А как готовились-то? Ух, 2 недели перед этим слуги выдраивали каждый уголок поместья, а перед прибытием наготовили 1000 блюд. Без шуток, их были 1000, на любой вкус. А он кроме приемной и коридора нигде и не был, и почти все эти блюда пошли в мусор. Зато сколько вкусностей я тогда тайком украла, хи-хи, объелась аж до тошноты, а потом меня мачеха выпорола за это. Девушка должна быть сдержана, ббб, и стоило это того, улыбнулся я. Каждая булочка, хихикнула Мару в ответ. Остальных лордов видела только издалека. Они периодически любят показываться перед простыми смертными. Но мы чуток отвлеклись. Услуг особые метки, и подделать их мы так просто не сможем. А их можно подделать, и скрыть. Поэтому я и решила тебе помочь. Без меня вас бы поймали и казнили, а твой дом уничтожили за оскорбление одного из старших кланов. Если кто и может тебя спасти от всего этого, так это только я. Значит, будем искать того, кто сможет нам их подделать. Не выйдет. Для этого нужен клеймитель. Они очень редки. Я о таких и не слышал. Вот и говорю, они очень редки. Это особая сила, открывающаяся с узлом истинного начала. Они способны создавать свитки контрактов или сами ставить метки на людей. Во всем городе он всего один и принадлежит к клану Сандару. У Союза есть парочка, но, сам понимаешь, нам они не помогут. Раздобыть свитки? Свитки поместья не покидают. Теоретически можно найти на черном рынке, но за безумные деньги, и времени нет. Даже я попытайся, они не управятся за 2 дня, да и след останется. Избавиться от этой печати мы самостоятельно не сможем. Понял, печати не вариант. И по правде говоря, я не знаю, что делать. Арден, устало вздохнула девушка, косясь на огромные белые стены. Если только ты не умеешь ходить сквозь стены, мы не сможем туда попасть тайно. Ходить сквозь стены я не умею, но, она посмотрела на меня и слегка прищурилась. Я же разглядывал здание неподалеку, но, повторила Мару, так и не услышав ответа. Ты что-то задумал, вроде того. И что же, мы пойдем на свидание, улыбнулся ей. Я приметил это заведение еще во время первого круга, теперь же у меня сформировался четкий план проникновения, и если дух спирали будет на моей стороне, то у нас все получится. Как только стемнело, мы вместе с девушкой пришли в трехэтажный элитный ресторанчик «Звездный нефрит» дядюшки Бо. На самом верху, на 3-м этаже, находилась большая открытая терраса со столиками, где можно было есть и наслаждаться видами квартала. Еще днем я заказал там столик на вечер, а после захода солнца мы с Мару уже поднимались на 3-й этаж. Причем моя спутница была само очарование. Мия помогала ей прихорашиваться, хоть я и считал это немного лишним, в конце концов это было не настоящее свидание. Но Мару и сама хотела вечером выглядеть неотразимо, так что пришлось пойти на уступки и самому принарядиться. «На тебя заглядываются», — хихикнула Мару, идя со мной под руку. И действительно, местные дамы уж очень многозначительные взгляды на меня бросали. «Не удивлена, ты же красавчик, перестань, глупости», — не принял я серьезно ее слова, продолжая себя недооценивать. «Мне же лучше», — довольно промурлыкала она, бросая полные превосходства взгляды на обращающих на меня внимание женщин. «Мы специально выбрали стол у самого края террасы, неподалеку от угла, из которого частично открывался вид на внутренний двор поместья. К сожалению, видно отсюда было меньше, чем я рассчитывал, фактически угол между 2 постройками. Сев за стол, мы сделали заказ, после чего стали ждать». И я в очередной раз внутренне выругался из-за того, что на меня и впрямь таращились. Совершенно ненужное в данный момент внимание. Это все из-за ханьфу, решил прояснить я. И из-за волос. Ты обычно носишь их более свободно, я бы даже сказала немного небрежно. Лохматый как уличный ребенок, а сейчас все аккуратно уложено. И ты имеешь совершенно другой вид. Мару буквально любовалась мной. Сидела напротив, оперев голову о руки, и довольно улыбалась. «Так что ты задумал? Подождем немного», — решил я, дожидаясь, когда к моей персоне перестанут обращать столько внимания. Мы с Мару пока болтали о всяких мелочах, вернее она болтала, а я слушал, попутно расширив зону боевой медитации на весь зал. Старался поймать момент, когда нас никто не будет видеть. Время шло, столы освобождались, и в конце концов на террасе осталось не так уж много людей. То, что надо. Мару продолжала что-то рассказывать, но я уже не слушал, сосредоточив свое внимание на внутреннем дворе поместья Северного Ветра, собираясь создать там дверь. К сожалению, раньше я никогда не проверял, насколько далеко могу ее поставить. Обычно расстояние не превышало метров 10, но сейчас до нужной точки было по меньшей мере 200. «Арден, ты меня вообще слушаешь?» Мару наклонила голову на бок. «Нет», — честно ответил я, и она уже собиралась обидеться, но в последний момент до нее стало доходить. «Ты что-то делаешь?» «Да, да». «Что? Не мешай». «Ладно, ладно», — кивнула Мару и начала новый рассказ. «Удивительный талант, вот так свободно что-то говорить, создавая иллюзию беседы. Даже эмоции некоторым репликам добавляла, а глаза тем временем бегали по округе, пытаясь понять, что именно происходит. Я тем временем как можно незаметнее со стороны вытянул руку по направлению ко внутреннему двору и попытался сосредоточиться на том, чтобы поставить там дверь. Никак, та не материализовалась. «Давай», — мысленно рычал я, пытаясь поставить там дверь. Обычно это было легко. Захотел, указал рукой, и дверь появилась там, где я представлял. Но сейчас ничего не получалось. «Ну же, мне необходимо было, чтобы получилось. Это единственный способ туда попасть тихо и незаметно, так, чтобы не среагировала система защиты поместья. Если придется вламываться туда с боем, не уверен, что смогу найти и вытащить Рю раньше, чем явятся телохранители и другие охранники. Чем сильнее я давил, тем отчетливее ощущал что-то вроде преграды. Арден, ты в порядке?» «Нет, я не был в порядке. Каждая крупица моего разума сейчас билась в незримый барьер, пытаясь его сломить». «Ох», — охнула Мару, тут же схватившись за рот руками, поняв, что сделала это слишком громко. «У меня из носа текла кровь. Я чувствовал, как она течет по лицу, как капает на стол. Но я просто не мог сейчас остановиться». И тут где-то на задворках сознания зазвучали цепи. Точно такой же звук я услышал, когда переместился в тот странный древний храм, где был заточен Хильграл. Я едва не дернулся, не потерял контроль, услышав их, но смог сохранить концентрацию. И барьер лопнул словно мыльный пузырь, а я, едва не потеряв сознание от перенапряжения, упал на стол лицом. «Арден». Мару пыталась сохранять спокойствие для вида, но ее выдавал голос. Она была очень напугана. «Я в порядке», — хрипло сказал ей, выпрямившись. Бросил взгляд на окровавленную столешницу, на заляпанной кровью ханьфу и поморщился. И после этого уже посмотрел на внутренний двор. Там стояла дверь. «Смотри», — кивнул я. «Что это?» — нахмурилась Мару. Затем дверь отворилась, и в ней показался мой двойник. Покидать пределы внутреннего пространства он не мог, но это и не требовалось. Он достал малый спир с меткой и бросил его перед дверью. «Это что, ты как ты?» Мару переводила ошарашенный взгляд то на меня, то на двойника. Дверь тем временем закрылась и исчезла без следа. «Что это вообще было?» «Наш план. Теперь мы сможем...» Я не закончил, потому что вновь услышал звон цепей, да такой громкий, что подумал, что оглохну. Застонав, схватился за голову и попытался заткнуть уши, но это было бессмысленно. «Арден, что с тобой?» В голосе Мару вновь был страх. «Да и мне, говоря на чистоту, было страшно. Совершенно не понимал, что происходит. Вместе со звоном цепей я почувствовал и увидел то, что было в том древнем храме, призрачную цепь, выходящую из моей груди и тянущуюся куда-то вниз, и ее кто-то сильно тянул. Попытался сопротивляться, но меня резко дернули с такой силой, что я не смог усидеть на стуле. Только вот вместо того, чтобы упасть на стол и Мару, сидящую напротив, я упал на каменный пол. Каменный пол древнего храма. Звон в голове прошел и теперь шел вполне со всех сторон. Я поднялся, сплюнул кровь и посмотрел на огромного волка перед собой. Он тоже смотрел на меня, высоко подняв голову. Только в этот раз в его огромных сияющих глазах был разум, а не то безумие, что в прошлый раз. «Ну привет, Хильграл», — улыбнулся я кровавой ухмылкой. «Ты выбрала очень неудачное время, чтобы повидаться». Глава 27. Внутренне я ругался как никогда прежде. «Ну, в этой жизни». Похоже, что в попытках поставить дверь, я дернул за поводок, только не учел, что песик, которого я одергиваю, в высоту как три взрослых мужчины и весит раз в 100 больше меня, он сам кого хочешь дернет. Дух спирали, только этого еще не хватало, а ведь он выдернул меня прямо на глазах у Мару и возможно еще пары человек. И если Мару, ладно, она уже превратилась в свою, то вот остальные. «Ну привет, Хильграл», улыбнулся я кровавой ухмылкой. «Ты выбрала очень неудачное время, чтобы повидаться». Волк оскалил пасть и приблизился ко мне, обдав меня горячим воздухом с ног до головы. Другого времени могло не быть, его голос зазвучал у меня в голове, глухой, подобный рыку, но вполне отчетливый. «Пока я в здравом уме и чувствую тебя, мы должны поговорить, человек, мне нужна твоя помощь, дай догадаюсь, ты хочешь свободы, тут не нужно быть гением или древним мудрецом, о чем мечтает любое разумное существо, оказавшись в плену, о свободе, разумеется, и на мое несчастье, я, похоже, единственный, кто может его отсюда вытащить, да, и что будет, если я тебя освобожу, я буду свободным, ну да, логично, неправильно я сформулировал вопрос, я не о том, что сделает твой хозяин, он мне не хозяин, зарычал зверь, его правый глаз, сейчас лишь на малую часть залитой кровью, чуть не покраснел полностью, а меня едва не снесло огромной силой зверя, хорошо, я понял, успокоил я его, но послушай меня, если я тебя освобожу, он вряд ли будет рад, а связываться с лордом на моем уровне силы, это самоубийство. Я понимаю, что значит быть пленником, и сочувствую тебе, но, твое мнение мне не интересно, прорычал волк в ответ. Я могу раздавить тебя как букашку, человек, ты мне поможешь, желаешь того или нет. Похоже, эта зверюга не оставляет мне выбора. Плохо, я ведь понятия не имею, во что ввязываюсь, и ситуация может быть намного хуже, чем с домом Сен. Что я получу взамен, помимо жизни, нет уж, так торги не ведут, покачал я головой, я тебе нужен, судя по всему, помимо твоего нехозяина, когда тут был последний человек, в ответ лишь глухое рычание, очень давно, да, может вообще никогда, чтобы обрести свободу, тебе нужен я, а мне нужна для этого очень хорошая мотивация, я сохраню твой контракт, сдался он, контракт, не понял я. Цепь, что связывает нас, с моей свободой другие цепи порвутся, я не очень понимаю, что это за цепи, прямо сказал я, ты говоришь так, словно это что-то должно для меня значить, но это не так, создав тот артефакт, соединив его с камнем души привратника, ты заключил со мной контракт, первый человек за много веков, другие контракты, это привратники и машины, выстраивающие мосты, путеводные врата и демоны-привратники. Так это ты даешь им силу разрывать пространство, да, и мой артефакт, не артефакт, ты сам, артефакт лишь связал нас контрактом, ты волен использовать силу даже без него. Слова Хильграла полностью перевернули мое представление о символогии пространства. Еще во время изучения схем меня удивляло, что в конструктах находятся символы контракта и еще один символ, который никак не читался. Его зачастую называли просто символом соединения, но он работал лишь в пространственных конструктах. Возможно, это был не символ вовсе, а иероглиф имени Хильграла, утерянный в веках. А еще это значит, что если я освобожу волка, то накроется вообще все. Путеводные врата встанут, демоны-привратники не смогут забирать приговоренных, и дух спирали знает, что еще перестанет работать. Последствия у этого будут катастрофические, но мне он способность перемещения сохранит. И что мне нужно сделать? Чтобы освободить тебя, уничтожь цепи, имел он в виду, разумеется, не призрачные, а вполне себе материальные цепи, что опутывали его лапы и были вдеты в ошейник, их было всего 4, но каждое звено размером с добрую свинью, я осторожно подошел к цепям, осмотрел их и беззвучно выругался, это было небесное железо, хотя нет, после всей обработки и укрепления конструктами этот металл можно было назвать скорее небесной сталью, разбить ее с моими силами, не вариант, даже достигни я уровня второй ступени, не уверен, что смог бы рассечь их грубой силой, значит тут нужен кардинально другой подход, я не смогу, громко крикнул ему, я сказал, что, я слышал, но я не смогу, по крайней мере сейчас, это небесный металл, его прочность такая, что я не смогу его перерубить со своими силами, можешь сколько угодно мне угрожать, но истина от этого не изменится, если бы все было так просто, ты бы сам давно вырвался, волк в ответ тихо прорычал, понимал мою правоту и сам, но не хотел сдаваться, так найди способ, человек, найду, кивнул ему и похлопал по звену цепи, но мне потребуется время, понимаешь, а еще у меня есть свои дела, и я не могу сейчас этим заниматься, ты будешь, нет, сказал я, слушай, я понимаю, что ты хочешь свободы, и я постараюсь тебе ее дать, но я тебе нужен больше, чем ты мне. Ты ждал столетия или даже тысячелетия, подождешь и еще немного. Я постараюсь помочь, обещаю, но не сейчас. Когда? Когда будет возможность? Я знаю, как сюда попасть, так что прийти не составит труда, а пока, верни меня. Очередной рык, но гораздо более грозный, обещающий очень многое, если я обману. и в следующий момент я ощутил, как колыхнулась призрачная цепь, и я влетел лицом в стол, расколов его надвое. «Что ж так жестко-то?» – пробормотал я, поднимаясь. Вокруг никого не было, ни Мару, ни других посетителей, но снизу уже доносился какой-то шум. Видимо, мое возвращение незамеченным не осталось, слишком нашумел, и хозяева побежали посмотреть, кто это там устраивает погром. Техника демона скрытности. Исчезновение. Я спрыгнул вниз, на плохо освещенную улочку, где еще были люди. Но никто не заметил размытую тень, что укрылась в переулке. Техникой шагов я мчался по темным улочкам, избегая центральных, пока не удалился на достаточное расстояние от поместья Северного Ветра, рассеял технику и как ни в чем не бывало направился в сторону гостиницы, где мы остановились. Неприятно вышло, конечно. Мне так или иначе пришлось бы вводить Мару в ближний круг и рассказывать об умении перемещения, но уж точно я планировал это сделать не так. Я бы вообще предпочел не сообщать девушке об этом, но иного пути, чтобы попасть в поместье, я не видел, а значит придется положиться на то, что она не станет об этом болтать, довериться шпионке. Аж самому смешно. Да, хранить тайны я совсем не умею. Еще одна моя черта, которая не слишком подходит для этой жизни. Я доверяю своим. Привык, что те, кто в итоге становится друзьями, прикроют спину. Еще одна вещь, которая крепко засела во мне после знакомства с Мирионом. Доверяй друзьям, постоянно повторял он.